Я не раз цитирую, кажется, Исаию, не помню точно, не могу точно все помнить, но я помню, что я не раз цитировал и на разборах говорил, и при проповеди говорил, когда Господь говорил о той работе, которую произвел над человеком. И он говорил так: раздувальным мехом горел, швинет истлел от огня, а злые не отделились, плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. Поэтому я не думаю, что сегодня Бог хочет кого-то назвать отверженным серебром, но предупреждаю, чтобы мы не шутили с этими вопросами. Чтобы мы не шутили. Спасение, которое Бог предложил, это не шутка, это и нельзя относиться легкомысленно к тому, что Бог делает, или противиться Ему, хотя иногда бывает трудно переносить вот эту работу. Ну, куда денешься? Если Бог избирает путь какой-то, судьбу для человека, то она у него просчитана и рассчитана. У него другого выбора нет. У него нет другого выбора. И я понимаю, что не всегда хочется принимать вот то, что сегодня есть. Хотелось бы другого. И даже я тоже не раз подчеркивал, Христос молился, говорил: «Отче, если возможно, то что доминует меня чаша сия? А впрочем, не как я хочу, а как ты». А принимать вот это тяжелое не хочется. Это само собой. Но если уже Бог это спланировал, значит, другого выбора нету. Это единственное, чем можно достигнуть цели. Поэтому боязливых же и неверных, и скверных. Есть скверна плоти, есть скверна духа. Но, наверное, трудно сегодня одним словом обозначить, что значит скверный. Но мы понимаем, скверный – это скверный. Вот в нашем понятии есть понимание, что это скверный. Это неприятное что-то очень. Это что-то такое неприятное, наверное, ни на слух, ни на взгляд. И дело вот это скверное, его трудно воспринять и понять его. Сквер. И убийц. Что за убийцы? Вы знаете, есть физическое убийство, и есть языком убийство. Языком тоже можно убить. Помните, кто-то из русских классиков или поэтов говорил, Лермонтов вроде, или кто-то говорил: «Ах, злые языки, страшнее пистолета». Тоже было то время, когда уже это оружие было. И Писание говорит, проливают кровь языком. Вот пролитие крови есть, когда раны наносятся. А есть языком, Господь говорит неоднократно. Как говорит, лук напрягают язык свой. Язык их – убийственная стрела. С ближними своими говорят дружелюбно, а в сердце им строят ковы. Неужели я не накажу за это, говорит Господь. Я буквально цитирую Иеремию, только точно не помню. Я могу ошибаться, места называть, но я дословно помню, как написано. Язык. Язык – есть убийственная стрела. Поэтому еще раз напоминаю – убийца. Убийца. И языком можно убить. И очень часто после каких-то разговоров люди шли и кончали жизнь самоубийством. То есть они были убиты языком чем-то. Словами и еще. Я уже не говорю про аборты, не говорю про что-то другое. Убийц. И любодеев, чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, в том числе и проповедников, которые проповедуют ложь на сегодняшний день. Поэтому Писание предупреждает: немногие братья, делайтесь кем? Учителями, зная, что мы подвернемся большему осуждению. И кто сегодня наделал столько деноминаций христианских? Проповедники. И притом не рядового уровня, а которых слушали, которые авторитет имели, за которыми шли люди. Не Бог наделал то, что мы сегодня имеем. И сегодня люди часто бывают в недоумении, куда идти. Все говорят, что только у нас, а в самом деле мы еще не понимаем некоторые вещи. Там, где есть истина, там действует Дух Святой. Это один из показателей. Это не слова, а есть власть, есть сила и так далее, и так далее. Иначе по-другому ничего не докажете. И всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой – это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и возьму с меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Вот кажется, это место, когда говорят, что город и есть невеста. А я уже прочитал выше. Выше прочитал, что не может быть разномыслия, не может быть противостояния этих двух текстов. Но, естественно, я о чем говорю? Почему здесь так написано? Конечно, если невеста живет в городе, и вы хотите показать невесту, то когда подъезжаете к городу, то что прежде увидите, невесту или город? Сначала город. А как можно иначе? Вот если это самолет сверху, то и то, наверное, можно видеть все-таки стены какие-то, очертания города. Поэтому здесь ни в коем случае, потому что дальше будем читать про этот город. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имел славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню и яспису кристалловидному». Мы там дальше найдем, что светильник его Агнец. И когда будем читать, просто обратите внимание, может быть, это несколько скучно, но там будут перечислены все камни драгоценные, которые в Иерусалиме. И вы знаете, что символом каждого колена народа израильского тоже был определенный камень. Определенный камень был их символом. «Он имел славу Божию, светил его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню и яспису кристалловидному. Он имеет, этот город, большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». «С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот». Ну, невеста с воротами. Ну как, если взять, что город – это невеста, ну как это будет выглядеть? Вот как город, вообще, так сказать, ну то, что присуще городу. Стены, ворота, стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Вот интересно. Смотрите, и в этом городе, значит, и написаны имена апостолов, и имена 12 колен Израилевых. Но почему-то все-таки основания апостолы, а не 12 колен Израилевых. Они на воротах написаны, их имена. Все-таки основание – это что-то более важное. И еще раз подтверждается место Писания, чтобы они не без нас достигли совершенства. И, конечно, когда уже здесь говорить на эту тему, то мы знаем хорошо, что на небе у Отца обителей много, что церковь будет в Иерусалиме. И когда мы рассуждаем о церкви, то я просто взял некоторые тексты Священного Писания. Я не утверждаю на 100%, но все-таки, вот если взять намеки вот эти взять, на кто будет в церкви, то все-таки вот те люди, которые были во время Ветхого Завета и были исполнены Духом Святым, они будут в церкви. Потому что народ израильский и церковь – это две линии. Вот часто говорят, ветхозаветная церковь. Но когда говорится о церкви, то Христос говорил о церкви как? Что я еще что сделаю? Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Если в народе израильском знали, то церковь была тайна, сокрыта от веков и родов, и которая была только открыта святым его. О чем пророки исследовали, хотели познать, но не могли раскопать вот эту истину. И вот я обращаю внимание на что? Может быть, немножко трудновато. Я беру какие тексты Писания? Иисуса Навина, 17 глава, 8-10. «Земля Топуах досталась Манасии, а город Топуах, пределы Манасии, сынам Ефремовым». Вы помните, что у Иосифа было два сына – Манасия и Ефрем. Манасия был старше, Ефрем был младше. Ефрем получил благословение через крещенные руки Якова, что указывает на церковь, которая получает благословение через крест Христов. То есть Манасия – это прообраз праведников Ветхого Завета или закона. А Ефрем – это Новый Завет под крестом, двойное благословение получил. Потому что Ефрем переводится плодовитый вдвойне. Так вот, у колени Манасия были города, которые сынов Ефрема принадлежали. А у сынов Ефрема, как я дальше читаю, были города, которые Манасии принадлежали. Поэтому, ну, это такой вопрос, знаете, что? Кто-то, наверное, думает, что он там говорит такое Манасии, но, может, кому-то и трудновато. Но я просто говорю уже то, что вывод, какой отсюда делает, что люди, исполненные Духом Святым, они войдут в церковь. Независимо от того, когда они жили. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною, имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. Вот интересно, для чего Бог дает эти, так сказать, размеры. Но все-таки указывают, какой будет город. Чтобы мы, наверное, не боялись, что места там не хватит, как люди сегодня говорят, а где место найти стольким людям, которые есть. То вот он говорит, какой город будет. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Это 2400 километров. 2400 километров. Ширина и длина, он одинаковые были размеры, это квадрат. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны, это куб оказывается. 12 тысяч ширина, 12 длина и 12 тысяч вверх. Такой огромный город. И стену его измерил во 144 локтя, 72 метра. Тут написано «мерою человеческою». Какова мера и ангела? Я просто почему взял вот эти локти, как 50 сантиметров? Я вам когда-то рассказывал, когда я читал вот эти события, связанные с победой Давида над Голиафом, там был отмечен рост Голиафа – 6 локтей и пяди. 6 локтей и пяди. Я взял справочники, ну и там, значит, вот локоть давали по-разному. Кто 45 писал в справочниках, кто 50 сантиметров. И там было непонятно. Правда, было пяди 15 сантиметров. И когда, я помню, когда я был в одном месте, кто помнит сестру Надю Шлющи, она уже умерла, это теща Саши Боякова, которая в Лунинце сейчас пастырем. И как-то вечером мы стали молиться, а я рассуждал, вот никому ничего не говорил, потому что, ну, думаю, это вообще будет, занимается лишь бы чем, там, мерой от Голиафа. А я понимал, что вот эта мера библейская, она имеет смысл. 6 локтей и пяди. По-другому нельзя было написать. Перевод сегодня тоже не надо делать. Почему 6 локтей? Потому что 6 число человеческое. 7 – число Божие, а 6 – локти и пяди – это больше, чем человек, дьявол, но меньше, чем Бог.